Театр во дворе. Дома на Сенной улице небольшие, с тремя-четырьмя окнами. По бокам пыльной дороги дремлет бурьян. Вдоль длинных заборов шумят высокие тополя. Фонари на столбах хоть и горят, но от керосиновых ламп свет такой тусклый, что никак не рассмотреть номера на воротах. Увидев с десяток босоногих мальчишек, прильнувших к челям деревянного забора, Артемка догадался, что там, за забором, и есть театр. У раскрытой калитки стоял с фонарем в руке толстый юноша с серебряными пуговичками на белой чесучевой рубашке и девушка в коричневом платье и белой пелеринке. Артемка в нерешительности остановился. К калитке подошли две девушки и молодой человек в студенческой с голубым околышем фуражке. Толстый гимназист поднял вверх фонарь и весело сказал: «Ба, знакомые все лица! Давайте ваши билеты и сыпьте в кружку деньги. Не стесняйтесь». Девушка в пелеринке подставила жестяную с замочком кружку. Звякнули монеты, послышались восклицания и смех. «На строительство храма Мельпомены, актерам Погорелого театра». «Ладно, ладно», — урчал толстяк, — «только фальшивых гривенников не бросайте». Артемка нащупал в кармане пятиалтынный и подошел к калитке. «Ба!» — сказал гимназист, поднимая фонарь. «Знакомые все ли?» Но не договорил и быстро встал на пороге, загородив вход. «Нет, сия личность мне не знакома. К тому же она, кажется, без билета». «Билет я куплю», — сказал Артемка. «У меня деньги есть», и протянул к кружке руку. «Стой!» Гимназист схватил его за руку. «Не трудись, билеты не продаются. Надо иметь пригласительный билет». «У меня нет», — сказал Артемка озадаченно. «Она нет и сюда нет. Поворачивай оглобли». Гимназист опять поднял вверх фонарь, приветствуя новых гостей. «Ба, ба!» — рассердился Артемка. «Заладил одну. Пусти меня к режиссеру. Надо». «К режиссеру завтра днем. Сейчас режиссер занят. Ну, отчаливай». Артемка сукоризной посмотрел на толстяка и отошел. Но потом вернулся и без всякой уверенности сказал: «Я тоже актер. Пусти». «Актер?» — деланно удивился гимназист. «А на четвереньках ходить умеешь?» «Петька, как тебе не стыдно?» — возмутилась девушка. «Иди, мальчик». Она взяла Артемку за рукав и легонько потянула к калитке. И первое, что увидел Артемка, войдя во двор, был занавес, как и в настоящем театре. Внизу он освещался лампами и тихонько колебался от налетавшего ветерка. Артемка подошел ближе. Прямо во дворе, под открытым небом, невысокие подмостки, на них круглая суфлерская будка и большие керосиновые лампы по бокам. А перед подмостками, на скамьях и стульях, уже полно публики. Гимназисты, гимназистки, студенты и много взрослых мужчин и женщин. Так же, как в обыкновенном театре, шел несмолкаемый говор. В его ровный, как жужжание шмелей, гул, то и дело врывался рассыпчатый смех. Публика все пребывала. Некоторые приходили со своими стульями и любезно усаживали на них дам. Артемка поискал себе местечко, не нашел, и взобрался на акацию, где уже сидело трое маленьких босоногих мальчишек. «Тю, здоровый!» — сказал один из них. «Сейчас ветку обломит, и мы попадаем!» Артемка хотел ответить, но тут занавес задвигался, одним краем поднялся до половины, наискось открыв сцену, потом упал. Потом опять дернулся и, наконец, с помощью высунувшейся сбоку руки пополз вверх. И как в настоящем театре, Артемка увидел комнату, только без потолка, письменный стол, диван и кресло. За столом сидел мужчина и писал. Он покрутил усы и голосом, срывающимся, как у молодого петуха, сказал: «Ужасно участь адвоката! Надо иметь не нервы, а канаты!» Вбежала пожилая, очень маленькая женщина и совсем девичьим голосом стала жаловаться на своего зятя, а адвоката называла то Петрушкиным, то Помидоровым, то Арбузовым, хотя фамилия его была Огурчиков. Но вот вошел рыжий мужчина. Он так заикался, что адвокат ничего не смог от него добиться. А потом вбежал ревнивый муж и, приняв рыжего мужчину за своего соперника, стал обливать его из сифона. Это был веселый водевиль, в котором сначала все смешно перепуталось, все перессорились, а затем все выяснилось, и все помирились. И хотя юношески блестящие глаза исполнителей и их звонкие голоса плохо вязались с приклеенными бородами, публика от души смеялась и хлопала в ладоши. Артемка тоже смеялся. Но когда занавес все так же дергаясь закрылся, и стало ясно, что этим все кончается, Артемка почувствовал разочарование. Вчера он видел на сцене самую настоящую жизнь, только страшно интересную. Пепс правильно говорил, что в театре публика и ненавидит, и любит. Артемке вчера хотелось вскочить на сцену и такими словами отхлестать притворщицу Искрягу Гурмышскую, чтобы она не знала, куда деваться. Зато каков сам Несчастливцев, отдал последнюю тысячу и ушел с Аркашкой пешком. Артемка ладони себе отбил, хлопая знаменитому Ягилову. Нет, гимназистам до такого театра далеко. Из-за занавеса выбежал толстый гимназист, тот самый, который не хотел впустить Артемку и объявил, что через 5 минут начнется дивертисмент. В публике захлопали. Толстяк сказал: «Ба, знакомые все лица!» и, ухмыляясь, ушел. Когда опять подняли занавес, вышел худощавый, с рыжими волосами и светлыми глазами гимназист. Он взялся руками за спинку специально для этого поставленного стула и сказал: «Осел и соловей». Артемка знал басню наизусть, но гимназист прочел ее так хорошо, с такой забавной мимикой и живыми интонациями, что она показалась Артемке совсем новой. Это был тот гимназист, который исполнял в водевиле роль Заики. Видимо, его любили. Когда он кончил, в публике долго хлопали и вызывали: «Лунин! Алеша!» Потом выходили другие гимназисты и тоже читали стихи. Больше других Артемке понравилось стихотворение о мужиках, которые пришли к вельможе просить о своих делах, а их швейцар не пустил. Артемке и самому захотелось выучить эти стихи и читать их так, как читал большеголовый смуглый гимназист, чтобы за душу хватало. «Это Клавдин», — сказал босоногий мальчуган. «Коля Клавдин, ихний режиссер». После Клавдина щупленький, но уже с усиками гимназист, сыграл на скрипке. За ним вышел толстяк, встреченный возгласами из публики: «Ба, знакомые все лица!» Он прочитал рассказ Чехова «Разговор человека с собакой» и так при этом заливисто лаял, что в соседних дворах откликались все собаки. Насмешив публику, толстяк объявил минуту перерыва. Некоторое время слышен был лишь стук стульев да звуки настраиваемых инструментов. С гитарами, мандолинами и балалайками гимназисты заполнили всю сцену. Гимназист с усиками стал впереди. И когда все смолкло, взмахнул руками. Тихо и задушевно оркестр заиграл какую-то украинскую песню. И от нее Артемке стало так грустно и так захотелось пожаловаться на свою жизнь. А потом вышла девушка в пелеринке, та, которая стояла у калитки с кружкой, и мягким грудным голосом спела под оркестр песенку о жаворонке. Песенка тоже была грустная, но глаза у девушки смотрели на публику со спокойной лаской, даже улыбались, и от этого никому не хотелось грустить. Когда она кончила и пошла к выходу, в публике захлопали, как не хлопали даже Лунину, и запросто кричали: «Леночка, еще! Еще, Леночка!» Леночка выглядывала из-за двери и, смеясь, качала головой. Наверное, ее все-таки заставили бы петь, но маленький дирижер взмахнул рукой, балалайшники яростно ударили по струнам, и под звуки марша, смеясь и перекликаясь, гости пошли к выходу. Босоногие мальчуганы, как груши, посыпались вниз. Артемка тоже слез с дерева. Он потер онемевшую ногу, постоял и нерешительно сел на скамью перед сценой. Там, за занавесом, еще слышались голоса. Из-за сцены вышла женщина и потушила лампы. Стало темно, и сразу высыпали на небе голубые звезды. Женщина подошла к Артемке. «А ты чего ждешь?» «Я режиссера жду», — сказал Артемка. «Это Коля? Он уже ушел». Сбоку с подмостков на землю спрыгнул толстый гимназист и, повернувшись, протянул руку. «Я сама», — услышал Артемка знакомый голос, и девушка в пелеринке легко спрыгнула вниз. — «Вот, Колю спрашивает», — сказала женщина. Гимназист и гимназистка приблизились к скамье. «А, это вы», — сказала Леночка как к знакомому. «Коля ушел. Вы приходите завтра днем. Днем он обязательно будет». Толстяк фыркнул, взял девушку под руку и пошел с ней к выходу. «Иди и ты», — сказала женщина. «Я сейчас буду калитку запирать». На улице было уже тихо и так темно, что Артемка едва мог различить идущих впереди Леночку и ее спутника. Толстяк что-то тихо говорил. Потом вдруг голосом, похожим на голос Леночки и, как ни странно, на кошачий крик, на всю улицу пропел. «Между небом и землей жаворонок вьется». Артемка еще услышал смех Леночки, затем они свернули за угол и скрылись. Артемка постоял, вздохнул и, погружая ноги в мягкую за ночь остывшую пыль дороги, побрел к своей будке.